Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Продолжение первой главы. Миссия Господа Копилы. Передача третья. Цель движения сознания Кришны — сообщить каждому, что на свете нет никого превыше Кришны, Бога. Многим молодым американцам и европейцам повезло, потому что они ничего не знали о новоявленных богах и серьезно отнеслись к движению сознания Кришны, который проповедует истинную Дхарму. Кришнасту Бхагаван Сваям. Бхагаван — Бог, никто иной, как Шри Кришна. Я просто сказал им: Шри Кришна — это Бог. И те, кто серьезно воспринял эту истину, с успехом практикуют сейчас сознание Кришны. Многие были удивлены, увидев, что американцы и европейцы стали такими великими преданными и танцуют в экстазе. Как они достигли этого? Просто слова «Кришнасту Бхагаван Сваям» не были для них пустым звуком. Неважно, нечаянно или намеренно вы поднесете руку к огню, он все равно обожжет вас. Даже если ребенок сунет руку в огонь, он тоже обожжется. Движение сознания Кришны подобно огню. Этих молодых людей опалил огонь преданности, и результат не замедлил сказаться. Кришнасту Бхагаван Сваям не плод чьего-то воображения. Эта истина признана великими ачарьями, принадлежащими к цепи ученической преемственности. Даже имперсоналист Шанкарачарья признавал Кришну верховной личностью Бога. Того же мнения придерживаются Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка, Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи. Все они, так же как и Арджуна, считали Кришну верховным Господом, и нам остается только последовать их примеру. Это самый простой метод. Какой смысл гадать, кто такой Бог, где он находится, к чему все эти бесплодные поиски? Бог — это Кришна. Он перед вами. Откройте глаза. Кто-то может сказать, что Кришну невозможно увидеть, но Кришна проявляет себя перед нами в форме своих разнообразных энергий. Кришна стоит перед вами в образе каменной статуи. Безусловно, камень не тождествен Богу, но в каком-то смысле камень — это тоже Бог, потому что он — одна из энергий Бога. Тепло и свет — это не огонь. Однако без огня не было бы ни тепла, ни света. В этом смысле тепло и свет не отличны от огня. Весь материальный мир подобен теплу и свету, которые исходят от высшего огня. Вишну Пуране говорится: «Как костер, находясь в одном месте, озаряет все вокруг своим светом, так и верховная личность Бога, Парабрахман, пронизывает всю Вселенную своими энергиями». Солнце находится в определенном месте, но его тепло и свет распространяются по всей Солнечной системе. По наличию тепла и света можно догадаться о присутствии Солнца. Поскольку свет и тепло может ощутить каждый, в Бхагавадгите Кришна говорит: «Я свет Солнца и Луны». Люди иногда говорят: «Покажите мне Бога», не ведая того, что видят Его постоянно изо дня в день. Поскольку люди века Кали глупы, им невдомек, что ощущать воздействие энергии Бога – то же самое, что чувствовать Его присутствие. Как только мы чувствуем тепло или видим дым, мы знаем, что где-то горит огонь. Аналогично этому присутствие Бога можно ощутить, увидев проявление Его энергий. Молодые преданные в движении сознания Кришны поклоняются Кришне. Каковы признаки преданного? Преданный – это тот, кто утратил интерес к материальным наслаждениям. Преданные, принадлежащие к обществу сознания Кришны, не ходят в кино, в рестораны или клубы, они не пьют и не курят. Все эти удовольствия в Европе и Америке доступны каждому, но этим юношам и девушкам ничего этого не нужно. Они готовы дни и ночи напролет сидеть и слушать о Кришне. Почему? Потому что они утратили вкус к материальным удовольствиям. Это свидетельствует о духовном прогрессе. Саньяси, который курит или пьет чай, не имеет ничего общего с духовной жизнью. Духовная жизнь подразумевает отказ от материалистического образа жизни. Настоящий преданный становится равнодушен к материальной деятельности и начинает стремиться к постижению Бога Всевышнего и к служению Ему. Шримад Бхагаватам говорится: «Среди всех живых существ, которые, получив материальное тело, попали в материальный мир, тот, кому дарована человеческая форма жизни, не должен трудиться в поте лица ради чувственных удовольствий, доступных даже собакам и свиньям, которые питаются испражнениями». Слово «витпхуджам» означает «питающийся испражнениями». Свинья день и ночь рыщет в поисках пропитания, и поскольку в испражнениях, которыми она питается, содержится много минералов и гипофосфатов, свинья набирается сил, толстеет и без конца наслаждается сексом. К этому сводится существование свиньи. Человеческая жизнь, однако, предназначена не для того, чтобы подражать свинье, а для тапасьи, аскезы. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Напротив, мои дорогие сыновья, человек должен совершать аскезы, чтобы получить право заниматься трансцендентным преданным служением. Преданное служение очищает сердце и дает возможность обрести вечную жизнь, исполненную блаженства, которое несравнимо ни с каким материальным счастьем. В этом заключается суть ведической цивилизации». Общество Варнашрамадхармы состоит из четырех каст варн – браманов, кшатриев, вайшьев и шудр – и четырех духовных укладов – ашрамов – грихастх, ванапрастх, брахмачари и саньяси. Такая социальная структура помогает людям постепенно достичь высшей ступени совершенства – в осознании Бога. Единственной целью всех варн и ашрамов является поклонение Всевышнему. Поднимаясь шаг за шагом по ступеням социальной лестницы, член общества варнашрамы достигает духовного совершенства. Так, учась в школе, ребенок переходит из класса в класс и таким образом постепенно овладевает знаниями. Если человеческое общество будет строиться в соответствии с принципами варнашрамадхармы, то у людей появится возможность постепенно постичь верховный Брахман. Но поскольку сейчас все рождаются шудрами, люди нуждаются в образовании. Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим чтение первой главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути». Хари Кришна!